Глава 8. Сквозь кружево занавесок огонь кажется не таким ярким. Здесь ее, надежно укутанную пледами и устроившуюся на подоконнике эркерного окна, ничто не потревожит. Ни холод, жадно жмущийся к мокрому от дождя стеклу, ни Хала, рыщущий по лесам вокруг ее дома, ни Джейми и его колкости. Сейчас важно лишь то, что она пропитана теплом и светом и, наконец-то, совсем одна. Последнее утешает и радует меньше, чем должно было, а Уэстон куда-то ушел в такую грозу. Каждый раз стоит ей представить, как он заходит в дверь, желудок у нее скручивается тугим узлом. Но ее время истекает. Завтра день записи, и она не позволит остановить ее боязни впустить его в свою жизнь и дать ему в руки верное средство нанести ей рану. Сейчас или никогда. Зигзаги молний вспарывают небо. Маргарет тревожно возвращается к книге, лежащей у нее на коленях. Читает ради утешения один из потрепанных романов в бумажных обложках, которые раньше читал ее отец, думая, что его никто не видит. Маргарет проводит пальцами по рваной выцветшей обложке, раскрывает дешевый томик как священное писание. В первый раз, когда мать застала ее с одной из этих книг, она застыла в дверях, как вкопанная. С вытянутым побледневшим лицом она смотрела на Маргарет, будто увидела призрак. А потом, презрительно скривив губы, изрекла: «Не трать время на эту чепуху». Маргарет порой жалеет, что ее сентиментальность выжила, несмотря на суровое воспитание. И тем не менее, она жива. Чепуху она начала читать, поскольку стала забывать, каким человеком был ее отец. Разве что помнила, что он ушел. С каждым днем его лицо мутнело в памяти, голос звучал в ушах все менее отчетливо, забывался его тембр. А в этих книгах содержится частица отца, которую она не в силах потерять. Не то что слова его песен, смысл букв в его священном писании или рецепт медового кекса с пряностями, который он пек каждую осень. Она только начинает втягиваться в знакомый сюжет, как снаружи слышится шум двигателя. Бедокур, дремавший на ковре у камина, поднимает голову с элегантно скрещенных лап. Яркие фары нарезают темноту тонкими полосками, подсвечивают клубящиеся грозовые тучи, которые надвигаются с гор. Маргарет прижимается лбом к оконному стеклу и щурится в потоке света. Туман заволакивает стекло как раз в тот момент, когда она видит гладкий черный автомобиль, колыхающийся на ухабах подъездной дорожки. В такой час он выглядит воплощением ужаса. В Уикдене почти никто не ездит на машинах. Половине местных не по карману даже держать лошадь. И никому из Уикдена в голову не приходит бывать с визитами в Уэлти Миноре, будь то на машине или нет. Пассажирская дверца открывается. Выходит какой-то мужчина. Нет, не какой-то. Это Уэстон. Она узнает его по отросшим волосам и поношенному тренчкоту, наброшенному на плечи. А потом, присмотревшись, узнает и машину. На ее удачу Уэстон решил связаться не с кем-нибудь, а с Аннет Уоллес, подружкой Джейми и одной из любимец всего Уикдена. Семья Уоллес – потомственные толстосумы, разбогатевшие на разработке золотой жилы. Теперь им принадлежат несколько городских компаний. Наверняка охоту нынешнего года в значительной мере спонсируют они. В замочной скважине поворачивается ключ. Бедокур вскакивает и несется вниз по лестнице. Ее предала собственная собака. Дверь открывается, гроза слышится во всей ее мощи. Шумят ветками деревья, дождь с силой бьет в землю, взбивает полузамерзшую грязь. Добираться до города в такую погоду – сущий кошмар. На миг Маргарет беспокоится, как бы Аннет не застряла. Но, к счастью, ревет двигатель, машина быстро вырывается из грязевого плена и удаляется в сторону предгорий. Чем ближе слышатся шаги Уэстона на лестнице, тем судорожнее стучит сердце Маргарет. Хлопает дверь его комнаты, Маргарет снова углубляется в книгу, отчаянно пытаясь успокоить нервы перед разговором с ним, но сосредоточиться не может. Слышно, как он роется в своих вещах, гремит ящиками, и эти звуки сводят ее с ума. Да что он там делает? Раздраженно фыркнув, она кладет раскрытую книгу страницами вниз и решительно выходит в коридор. Распахивает дверь его комнаты и застает Уэстона, вываливающим свои вещи из шкафов. У нее падает сердце при виде наполовину собранных чемоданов. «Что вы делаете?» Уэс вздрагивает, круто оборачивается к ней. Маргарет чуть не отшатывается при виде его лица. Он мертвенно бледен, волосы облепили голову, он похож на дрожащего пса, мокрого и потому особенно тощего. Но хуже всего его глаза. В них нет ни озорного блеска, ни насмешки, только опустошенность и изнеможение, знакомое Маргарет по собственному лицу. В руке он сжимает четки, которые быстро прячет в карман, словно она застала его за каким-то неприличным поступком. Маргарет уже давно кое-что подозревает, и увиденное подкрепляет ее уверенность. Уэстон сумист. Но это открытие не приносит ни облегчения, ни объяснений, ведь он явно уезжает. «Вас стучаться не научили?» – выпаливает он. «Куда вы едете?» Самообладание возвращается к нему ненадолго. Он улыбается ей. Улыбка выходит кривой. Лицо выглядит неподходящей по размеру маской. «Домой!» «Что?» Она не в силах сохранить спокойствие. «Почему?» «Я не создан для сельской жизни», — беспечно бросает он, глядя на нее из-под ресниц. На их кончиках повисли дождевые капли, переливающиеся на свету. «Вы, похоже, расстроены. Будете скучать по мне?» В ней разгорается искра раздражения. В человеке, который показался ей таким преданным своей мечте, невыносимо видеть переменчивость. Особенно сейчас, когда ей так необходимо, чтобы он остался. Когда она только-только собралась с духом. «Вам нельзя домой». «Что вы такое говорите?» «Вы готовы так легко отказаться от своей мечты? Стоило ли тогда унижаться, как псу, лишь бы остаться здесь, только чтобы затасковать по дому за какие-нибудь 2 недели? Вы так мало цените собственную гордость?» Его улыбка тускнеет. «Не в этом дело». «А в чем же?» Он проводит пятерней по волосам. Капли воды стекают по его подбородку и шее. Маргарет невольно прослеживает их путь, пока они не ускользают под воротник. «Долго рассказывать. Скажем так, я нужен моим сестрам дома, и закончим на этом». «А мне вы нужны здесь», — говорит она, прежде чем успевает опомниться. «Она ведь была так осторожна, готовилась ко всему. Как она могла так ошибиться?» «Мне казалось, вам уже хватило денег на взнос». «У меня нет напарника». Лицо Уэса вытягивается в замешательстве. «А я-то тут при чем?» «Мне надо, чтобы вы стали моим алхимиком. Моя мать уже не берет учеников, но тот самый Хала нужен ей больше всего на свете. Вы единственный, кому я могу довериться, потому что вы отдадите его ей, когда охота закончится, а отдадите, потому что тогда ей не останется ничего другого, кроме как отплатить вам ученичеством». Судя по виду, Уэс совершенно ошеломлен. «Но я же не алхимик, официально». «Не скромничайте». Маргарет нерешительно присаживается на край его постели и этим, кажется, немного задабривает его. «Если вы способны производить трансмутацию, значит, вы алхимик. И потом в правилах ничего не сказано насчет лицензии». «Я ценю ваш вотум доверия, но я не в состоянии обеспечить вам какие бы то ни было конкурентные преимущества». «От вас требуется только одно – зачаровать то, чем можно убить того самого Хала, и показаться всем. Вот и все». Это упрощенный перечень обязанностей алхимика во время охоты, тем не менее он верен. На самом же деле полулунная охота не так уж отличается от других лисьих охот, заполняющих осенние дни. Охотничьи клубы запускают в леса свору гончих, работающих по следу, и едут за ними верхом. И заканчивается охота лишь тогда, когда добыча скрывается в норе, оказывается разорванной в клочья или убитой. Разница лишь в том, что во время той самой охоты добыча может погибнуть только от руки алхимика в ночь холодной луны. По крайней мере, так утверждают непостоянные исторические источники. Несмотря на все старания, ни одному алхимику за последние 200 лет не удалось убить Демиурга. В настоящий момент единственный, кто знает наверняка, как это делается, — Ивлин. Нет, должен же быть еще способ. Она обязана в это верить. «Ничего подобного», — возражает Уэстон. «Слушайте, я же в курсе, что вытворяют алхимики во время охоты. А как же алхимические ловушки, диверсии? Мы оба знаем, что я недостаточно сведущ и опытен для них. И потом, я ничего не знаю об охоте». Он поднимает растопыренные пальцы и начинает загибать их. «Я не знаю, какое снаряжение вам понадобится помимо оружия. Понятия не имею, как предвидеть то, что замышляют конкуренты. Не умею стрелять из ружья. Я даже верхом ни разу не ездил». «Про все снаряжение, которое мне понадобится, я вам расскажу. Верхом ездить научу. А что до остального? От вас ничего не понадобится. Вы нужны мне не ради дешевых трюков. Вы просто должны существовать. Зачем же вы со мной припираетесь?» «Я не припираюсь, просто стараюсь дать вам понять, что мой отъезд не повод для разочарований. Мне жаль, искренне жаль, но вам придется найти кого-нибудь другого». «И вы правда готовы отказаться от такого шанса ради ваших близких?» «Всегда». «Что было бы, если бы все и всегда возвращались домой по ее просьбе? Если бы любовь всегда перевешивала амбиции?» «Ясно». «Мисс Уэлти, Я вижу, что вы расстроены, но не понимаю. Если завтра возвращается ваша мать, вы сможете участвовать в охоте вместе с ней. Разве не так?» Она молчит, и его лицо медленно омрачается пониманием. «Так вы в самом деле не знаете, вернется она или нет?» «Да». Нож с поворотом вонзается в ее тайный позор. «Наверняка не знаю». Это была не ложь, а истина, в которую ей хотелось верить. Она собирается с духом, готовясь к его гневу, но когда снова встречается с ним взглядом, он грустно улыбается. «Значит, видимо, правильно вы говорили мне уезжать домой с самого начала. Почему же потом передумали?» «Потому что посочувствовала вам». Она ожидает от него вспышки гнева, но по его лицу скользит тень чувства, которое намного хуже. Это жалость. «Вы посочувствовали мне, а ваша мама пропала на 3 месяца?» «Мэг, то есть мисс Уэлти, я понимаю, что перехожу границы, но это же ненормально. Вы ведь понимаете, да?» Именно этого она и надеялась избежать. Больше ей ни к чему его самонадеянное возмущение ее поступками, и терпеть его осуждение она не намерена. «Это не значит, что она плохой человек». «Я этого и не говорил». Он медлит. «Но разве не лучше вам было бы уехать на это время куда-нибудь, где вам не пришлось бы жить одной?» «Я не против пожить одна. Она доверяет мне поддерживать порядок во время ее отсутствия». «Доверяет вам? Неужто торчать безвылазно в этом всеми забытом доме еще и честь?» Его слова звенят в напряженной тишине, он широко раскрывает глаза. Он и не собирался говорить ничего подобного, но теперь уже слишком поздно. А ведь это и вправду честь. Любовь Ивлин утончённа, её трудно заслужить, и Маргарет научилась различать её в каждом маленьком проявлении доброжелательности, в каждом редком ласковом слове. Её лицо вспыхивает от унижения. «Я и не ждала, что вы поймёте». Уэстон с размаху закрывает глаза ладонью, тянет ладонь по лицу вниз. «Простите, вы правы, но я старался». Если ее положение он не в состоянии понять, может, поймет хотя бы ее преданность. «Моя мать исследует демиургов, вот почему она так много путешествует. Но если я выиграю охоту и отдам ей того самого Хала, она останется. Я точно знаю, потому я и...» У нее начинает жечь в горле, она умолкает, делает прерывистый вдох. Плакать она не станет. Только не перед ним. «Прошу вас еще раз, мистер Уинтерс, и вновь просить не стану. Пожалуйста, останьтесь. Мне больше некого попросить». «Господи!» — тихо выговаривает он. «Прошу, не надо на меня так смотреть!» Это, в сущности, отказ. Бормоча себе под нос, Уэстон роется в своих пожитках, пока не находит блокнот. Вырывает страницу, царапает на ней что-то и протягивает Маргарет. «Вот, мой телефон и адрес. Просто на всякий случай, вдруг вам что-нибудь понадобится или ваша мама изменит своему правилу не брать учеников». «Спасибо». И хотя ей вряд ли может что-нибудь еще понадобиться от него, Маргарет складывает листок и сует в карман. «Уверены, что не хотите задержаться до утра?» «Уверен. Я обещал приехать ближайшим поездом». Он хмурится. «Мне очень неприятно бросать вас вот так». «Понимаю». Она и вправду понимает. Его выбор неудивителен, она не вправе обижаться на него за это. На том снимке Маргарет насчитала 4 сестер. Уэс упоминал, что его отец умер. Она думает, не сказать ли ему, что сожалеет о том, что ему вообще пришлось принимать это решение. Но лучше оставить все как есть. Резать, так резать сразу. Она хватает один из его чемоданов и помогает снести с лестницы. Бедокур взбудораженно скачет вокруг, будто думает, что куда-то пойдет вместе с Уэстоном. Ее тревожит то, как к нему привязалась ее собака. «Что ж, хотел бы я сказать, что пребывание было приятным». Он прикасается к кепке, прощаясь с Маргарет. «Берегите себя, мисс Уилти». Он говорит это так искренне и душевно, словно хочет вложить свои слова ей в руку, как подарок, и улыбается. Но она видит только тревогу в его глазах. Дождевые капли сверкают, отскакивая от камней в саду, и звенят так громко, что она едва слышит свое дыхание. «До свидания, мистер Уинтерс». Пока она смотрит ему вслед, сердце щемит тревожно и до боли знакомо. Сколько еще раз ей предстоит смотреть, как кто-то уходит отсюда, не оглянувшись, в то время как она остается здесь, словно призрак, населяющий дом. Когда мать впервые оставила ее одну, она не знала, куда себя девать. Поначалу пыталась радоваться свободе. Запускала проигрыватель, чтобы музыка заполнила пустоту. Съедала все сладкое, что находилось в доме. Наливала себе стакан дорогого отцовского виски. Но наступало утро, голова ныла, желудок выворачивался, а она по-прежнему была сокрушительно, целиком и полностью одна. Часы становились днями, дни – неделями, и она осознала, что если разум смог защитить ее от воспоминания неудачного эксперимента Ивлин, то сможет защитить и от этой боли. Можно научиться превращать в оцепенение острую боль осознания, что тебя бросили. Можно научиться абстрагироваться до тех пор, пока не покажется, что в ней самой нет ни талики реальности. Но пока Маргарет с трудом закрывает разбухшую от сырости дверь, отказ Уэстона кажется ей лезвием, вонзившимся в давнюю рану. Это острое, внезапное напоминание о том, что из-за материнского горя она страшно одинока. Здесь, в гулкой темноте усадебного дома, ее повсюду окружают призраки, которых она видит лишь отчасти. Прямо сейчас вновь оставаться наедине с ними невыносимо. Все, чего она хочет, все робкое счастье, на которое она претендовала, ускользает сквозь пальцы. Ей не верится, что она опять сделала себя уязвимой для такой боли. Не верится, что так сглупила и дотянула до последней минуты. Будь она посмелее... Нет, предпринять попытку она все равно может. Если уж выбирать между отказом от своих намерений и работой с кем-нибудь другим, все равно с кем, тогда она пойдет на компромисс. Завтра же она отправится в Уигден и подыщет себе алхимика. От одной этой мысли ей становится тошно. Руки зудят от желания какого-нибудь дела. Бездумного, безопасного и полезного. «Стирка», — думает она. По крайней мере, это в ее силах. Как в трансе, Маргарет бредет в комнату Уэстона и снимает с постели белье. Пока она перекидывает наволочку через руку, из нее вываливается загадочная записка, дважды подчеркнутое восклицание «На следующей неделе вспомни карбин», что бы это ни означало. От постели пахнет Уэсом, удушливым лосьоном после бритья и чуточку серой. Вдыхать этот запах почти больно. «Я не против пожить одна», — сказала она ему. Как ей удавалось так долго убеждать себя в этой лжи? На следующее утро жуткий холод, клубящиеся в небе тучи и чернота на месте моря. Окна слепого лиса полосаты от воды и света ламп, и когда Маргарет толкает дверь, шум паба выплескивается на улицу, словно эль из кружки. Паника теснит ей грудь, она пробирается среди посетителей. Сейчас 10-й час утра, пить еще слишком рано. Но, судя по хохоту и багровым лицам вокруг, эти люди, похоже, по домам вообще не расходились. Каждому охота посмотреть на тех, кто настолько отважен или глуп, чтобы записаться участвовать в охоте. Еще никогда в жизни у нее не возникало такого острого желания стать невидимой. Не снимая капюшон, Маргарет становится в хвост очереди. Несколько взглядов останавливаются на ней в сумраке раннего утра и соскальзывают, как вода с мясницкого пергамента. Требуется всего несколько минут, чтобы дойти до головы очереди, где за столом сидит миссис Рефорд с ручкой наготове. Рядом с ней радиоприемник сквозь треск передает слишком развязную для такого случая мелодию. Маргарет снимает капюшон, встряхивает влажными волосами. Едва увидев ее, миссис Рефорд отшатывается. «Мэгги, а ты-то что здесь делаешь?» Ее реакция привлекает внимание кое-кого из присутствующих. Маргарет ежится под курткой. «Пришла записаться на охоту». «А твоя мать знает, что ты намерена рисковать?» «Моей матери здесь нет, так что высказать свое мнение она не может». Ее собеседница смиренно вздыхает. «Что ж, видимо, больше тут и говорить не о чем». Миссис Рефорд всегда недолюбливала ее мать. Маргарет кладет на стол деньги для уплаты взноса. На купюры, распластанные на покрытые пятнами столешнице, больно смотреть. Миссис Рефорд сгребает их со стола. «А кто из алхимиков тебя сопровождает?» «Еще не решила. Надеялась, что здесь кто-нибудь еще не нашел напарника». Миссис Рефорд указывает на полный бар за ними. «Наверняка сможешь выбрать кого-нибудь среди них». Обводя взглядом красные от пива лица, всех этих людей, разряженных в пух и прах, Маргарет понимает, насколько она им неровня. Кто-то из них выгнал ту семью Юадир из Бардовера. Кто-то верит в теории заговора, согласно которым Юадир замешаны в манипулировании глобальными финансовыми рынками или применяют в своих темных ритуалах кровь катаристских младенцев. Откуда же ей знать, кто из них тот самый, кто не пожелает предать ее казни за дерзость участия в охоте, едва узнав, кто она такая? Откуда знать, кто из них не украдет у нее лиса? И в том и в другом полагаться она могла лишь на одного Уэстона. Она чувствует себя так глупо и неуютно теперь, после того, как 2 недели обдумывала этот вопрос. Он сумист, она Юадир. Разве они могли осуждать друг друга? Если уж на то пошло, Уэстон способен понять ее лучше, чем кто-либо из жителей Уигдена. Словно уловив ее отчаяние, миссис Рефорд подает голос. «У тебя есть время до полуночи. Если к этому сроку никого не найдешь, приходи и забери свои деньги». Маргарет поворачивается, чтобы уйти, и тут миссис Рефорд сжимает пальцы вокруг ее предплечья. «Тиски! Всем в Уигдоне хорошо известен этот жест. Из-за него поручение на 15 минут может перерасти во многочасовой разговор». Он гласит: «Ты не уйдешь, пока не ответишь на мои вопросы». Сила применяется лишь настолько, чтобы удержать Маргарет в пульсирующем пространстве между бегством и замиранием на месте. «Ты ведь знаешь, что не обязана так поступать, да?» «Знаю». «И понимаешь, что скажут люди, если ты все-таки пойдешь до конца? Сознаешь, что они могут сделать?» «Конечно, сознаю». Миссис Рефорд, кажется, хочет что-то добавить, но ее хватка ослабевает. «В таком случае, полагаю, тебя не отговорить». «Со мной все будет хорошо. Обещаю». Миссис Рефорд провожает ее озабоченным взглядом до самой двери. Дождевая вода и пот сохнут под воротником. Маргарет чувствует на себе сотни глаз, пронзающих ее до костей. Она пробирается к двери, выходит на жгучий холод. И начинает дрожать еще до того, как ветер подхватывает и треплет ее распущенные волосы. Они липнут сзади к шее, скользкие, как водоросли. Отведя их от лица, она поспешно сует руки в карманы, чтобы согреть их, и нащупывает скомканный листок бумаги, который дал ей перед отъездом Уэстон. «Мой телефон и адрес, просто на всякий случай», — сказал он. «До большого города отсюда всего 3 часа езды поездом. Он еще успеет вернуться до окончания записи. При условии, конечно, что захочет. Амбиции не удержали его здесь, однако семья для него по-прежнему во главе угла. Если он всерьез намерен обеспечить близким лучшую жизнь, может, она сумеет соблазнить его чем-то большим, нежели исполнение его собственных мечтаний. С деньгами у нее сейчас туго, но ей не нужны 75 долларов. Все, что ей нужно, это Ивлин. Маргарет перебегает через улицу к гостинице Уоллис Инн. Аннет прислонилась к стойке и подперла подбородок руками. Выражение лица у нее мечтательное и далекое. Когда ее взгляд падает на Маргарет, она напрягается, отводит глаза, словно заразен сам вид неожиданной посетительницы. Это давным-давно перестало удивлять и беспокоить Маргарет. «Доброе утро, Мэгги!» По крайней мере, Аннет пытается изобразить любезность. «Можно мне воспользоваться телефоном?» «Конечно!» Маргарет ныряет под стойку и в дверь комнаты за ней. Старается развернуть бумажку как можно осторожнее, но мокрые руки дрожат от холода и волнения. А когда, наконец, разлепляет тонкие складки, увиденное приводит ее в смятение. Влага размыла чернила, и даже если бы записка не размокла, почерк у Уэстона отвратительный. Что это, девятка или шестерка? Единица или семерка? А с какой стати она ждала, что он облегчит ей задачу? Со стоном раздражения она набирает номер, который считает наиболее вероятным. Телефон звонит, звонит, пока кто-то не берет трубку. «Алло? Это дом семьи Уинтерс?» «Сожалею, дорогуша», — сонно отзывается голос. «Ошиблась номером». Она вешает трубку и кладет голову на руки, тихо выругавшись. Если она перепробует все возможные сочетания, может быть, в конце концов наткнется на верное. Беда в том, что у нее нет ни терпения, ни времени на эти «может быть». Маргарет снова смотрит на мокрую бумажку. Слова расплываются, увиденные сквозь влажные ресницы, но вообще-то адрес почти не пострадал. По крайней мере, она может прочитать его. Слейт-авеню, 7302, квартира 804. Запись заканчивается сегодня. Если она выйдет прямо сейчас, то успеет съездить в Данное и обратно до полуночи. И это самый авантюрный и безрассудный план, какой когда-либо приходил ей в голову. А может, единственный авантюрный и безрассудный, какой у нее когда-либо появлялся. Но Уэстон – ее единственный шанс, а участие в охоте – единственный способ выжить, какой у нее есть. Если она победит, ее мать вернется, и она, Маргарет, превратит свою победу в доспехи. Никто вроде Джейми больше никогда не обидит ее. Никто не посмеет, если она станет новоальбионским героем, которого все так ждали. Она должна это сделать. Если она желает, чтобы изменилось все, надо найти Уэстона и убедить его вернуться.